Там кругом кровавое месиво, кишки вообще всюду разбросаны, и тут из-под дилижанса выползает извозчик, без обеих ног и с доской в жопе. Ему, блять, больно, шо пиздец. Но он подползает и говорит, значит, своему командиру, говорит, такой, блин, я ног не чувствую. А тот ему, такой, отвечает, буубга, у тебя их нет. Еще на земле я в ужастиках видел этот трюк, когда лицо человека в телевизоре за секунду превращается в искаженное страховидло. Тут было полегче, ведь ничего невозможного анатомически для человеческого лица не случилось, но все равно вышло страшненько, особенно на фоне мгновенной потери спокойствия и перехода из доброжелательности в совершенно вымораживающую своей неподдельной искренностью нелюдскую ненависть. Сычи да неясыти приносит ваши души обратно в своих крыльях, верно, не в силах сдержать вал накативших на него эмоций, до тошноты сладким тоном выдавливает из себя существо, стремительно теряющее свою маскировку под простого человека, заставляя чувство опасности неприятно скрести сердце и жопу. Вижу, эк его расстроило сейчас, прямо почти до слез. А ведь оно даже в бою тогда не теряло своего собранного и спокойного вида, будто бы и не волновало его сражение не на жизнь, а на смерти по смерти и с обратившимся тварью хоббитом. Я бы собой возгордился, если бы не тот факт, что тварь, прямо под взглядами опешивших от такого превоплощения и почти физически осязаемой угрозы и мерзости стражников, не попыталась зацепить меня памятным нежным прикосновением, растворяющим душу за пару секунд. Быстро, очень быстро. Да и охранник, хоть и явно слабее, но тоже не лыком шит и скоро поддержит своего то ли босса, то ли адского повелителя в атаке на непонятно чем разозлившего его мужичка. Опасные враги, действительно опасные, в тех же диких землях, мне отнюдь не часто встречались столь неприятные гады, но все это будущие побоища и возможные проблемы меркнут перед расцветающим в глубине души радостным восторгом, какой сможет понять только тот, кто жил в интернете и на форумах ради чужой злости и бешенства. Я его все-таки довел. Этот бой нужно было провести быстро, максимально быстро, потому что засветить себя теневика-убийцу принца, как и себя зеркальщика-инфильтратора, будет началом очередного сеанса веселой и увлекательной охоты на мою голову со стороны нехороших дядь и теть, во власти империи веков сидящих. А еще только в начале драки у меня есть шанс воспользоваться элементом внезапности, ведь тварь ждет от воскресшего пыпыща все тех же техник на основе грезы, а не смертельно опасной для порождения пекла магии теней. Вся магия, все способности извергов в подавляющем большинстве строятся на основе полученных ими душ, выкупанных в чистой энергии пекла и неисчислимых часах придуманных извергами пыток. Из душ они черпают силу, энергию, свои пороки и все то, что делает их извергами. Невероятная сила, вариативность и гибкость в атаке, мощь и несокрушимость в защите. Если нужно, они бьют, сжигая души дотла, полностью погружая их в порок, растворяя до края и дальше саму суть попавших в их власть сущностей. Если будет необходимо, то любой удар будет принят на чужие души, сохраняя изверга от урона, заставляя платить за невредимость лишь уменьшением собственного сонма. Большая часть планов, особенно стихийных, малополезна в бою с этими мразями. Божественные энергии, единственное оружие, достаточно эффективное против дьяволов. Всесжигающее солнце бьет мощно и опасно, но не может осветить то, что пребывает одновременно в пекле и в яви. Всевидящий свет сокрушает флер порока, защищает пользователя, но вся мощь его правды бессильна против наслаждающихся этой правдой тварей. Вся оскверняющая тьма жрет и обращает собой, отдает вечному и нескончаемому безумию все то, что встанет у нее на пути, но слишком тяжело ее хватке вырвать из лап извергов те души, что посчитали они своими и смогли доказать на них свои права. Все эти планы могут противостоять пеклу в бою, но не в силах получить решающее преимущество, сражаясь в лучшем случае на равных. Смерть, мгла, небо, даже экзотическая и редко встречающаяся греза, против всего этого у извергов найдется козырь, нужная коллекция душ, извращенных и сломанных, что помогут в бою против бывших братьев и сестер. Тень – это голод, желание забрать и сожрать, разделить мучения своего существования со всем миром. В объятиях ненавидящих свет и тьму твари любую душу ждет лишь погибель, быстрая, болезненная, мучительная, но такая необоримая, а сама агония бытия теней лучше любой иной защиты оберегает от влияния аспектов посланников пекла. Только для теней, чей голод не знает границ, Твари пекла будут в первую очередь огромными сияющими гроздьями обнаженных и лишенных любой защиты душ. Для них остается только взять эти души, и возражения извергов волнуют теней примерно так же, как возражения кого-либо еще. К чему я это? А к тому, что если для меня и существует противник более удобный в соотношении чистого урона и защиты, то я о таковых не знаю. Да, сами по себе дьяволы смертельно опасны, а их опыт и знания зачастую превосходят любые вообразимые рамки. Они социальны, разумны, организованы и довольно часто сражаются не как привычные мне твари, а словно люди, эльфы или иные разумные существа. Хитрые трюки, тактика и стратегия, анализ ситуации, от них нельзя ждать предсказуемой ярости, пусть даже тысячу раз подкрепленной вековым опытом и изуверской хитростью. Сражаясь с ними, готовься сражаться как с высокоуровневым наделенным, только тварью. Потому их боятся, потому и ненавидят больше порождений любых иных планов, хотя тут еще их страсть к коллекционированию души тому, что они с этими душами или каким-то образом попавшимися им живыми пленниками делают, сыграла свою роль. И все же, конкретно я для них противник достаточно опасный, чтобы суметь, при удаче. Удар касания разминается с лицом в считанных сантиметрах, под вопли моей чуйки, но до самого последнего момента я не показываю скорости реакции большей, чем демонстрировал в теле пыпуща. Вовремя использованная гида могла отразить такую мерзость довольно уверенно, но рисковать все равно не желал от слова совсем, но рискнул. Под шаг в сторону и я крепко хватаюсь за протянутую вперед руку твари, надевшей на себя новую мясную куклу человека, игнорируя исходящую от касания сладкую негу и жажду в той неге раствориться. Даже не котируется на фоне моих обычных приключений из рубрики «Сожги себе мозги». Это вообще нормально, если я сейчас благодарен тени за ее постоянные попытки меня забрать, рывок на себя, в который тварь идет с искренней радостью и ненавистью, стремясь обнять и поцеловать меня всем телом, вытащить ненавистную душу, посмевшую помешать ей, посмевшую пережить тот бой, посмевшую подарить невыносимое наслаждение от гибели влюбленного и не сумевшего любовь спасти смертного, но потом отнявшую подарок обратно, лишившую эту тварь так лелеемого ею наслаждения, смысла ее существования. За такое ненависть может быть единственной платой. Объятия завершить тварь не успела, как не успела она и засосать меня почище Брежнева, потому что трудно вытягивать из костика его пожеванную душу, когда обратившаяся когтистой лапой рука, черная настолько, что кажется двумерной, от использованной формы тени торчит из грудной клетки твоего мясного тела, сжимая стремительно увядающее сердце и, что куда печальнее, цепко держа такую сладкую гроздь бесконечно сладких душ, в центре которой скрыта суть высокорангового изверга. Посланник 43 уровня. Надо же, стоило только повредить оболочку и настоящее нутро сразу же полезло наружу. Правда, чую я, до сражения в библиотеке он был уровней на 10 выше, а то и на все 15. Вернее, до побега из формально выигранного ими сражения, сколько пришлось потратить душ, чтобы продавить защиту алтарного зала и уйти самому, вместе с кошечкой Шмиила и ценнейшими артефактами. Хорошо, а то тварь в полной силе я мог бы и не успеть перехватить, ведь того же пыпуща она вообще не напрягаясь разобрала, и если бы не хитрый трюк в конце, то хрен бы у меня вышло превратить их победу в пирову. На секунду оно просто замерло, не иначе соотнося новую картину мира и свое в ней скорое отсутствие. А потом я, вцепившись в суть твари хваткой и только сумасшедшим усилием воли не давая себе забрать столько душ, влив их в себя и сделав частью своей силы, накачал конечность максимально возможным количеством силы и сжал хватку на чужом сердце. Треск, шелест, затихающий стон боли и наслаждения, и взлетающие вверх хороводом золотистых огоньков освободившиеся души, часть из которых была связана не с пеклом, а напрямую с тварью и ее сущностью. Небольшая часть, слишком малая, но все же теперь свободная, отправляющаяся туда, куда их столько времени не пускали. Это было так просто, что даже обидно. В нормальной честной битве эта зараза мне дала бы прикурить, и если бы и подохла, то заставив меня хорошенько так выложиться. Если бы вообще подохла, а не меня прижучила, недооценивать владеющего внебытийностью противника, способного на атаки напрямую по душе, имеющего мощную планарную подпитку и способного переносить мои удары на плененные души, было бы очень глупо. Резким движением уклоняюсь от просвистевшего мимо головы ярко-фиолетового светлячка, почти неощутимого сенсорикой, но слишком насыщенного легко узнаваемой сладостью и предвкушением, чтобы не учуять его предвидением. За спиной рассыпается токсичный и развращающий, обращающий в опасного безумца с одного вдоха, пылью какой-то домик, а охранник заваливается на землю, стремительно стекленея и кристаллизируясь. Смазанная моим составом иголка, торчащая из плеча покойного, тут совершенно ни при чем. Взмахом за спину отправляю флакончик с негатором, частично дезактивирующий зомбирующую пыль и заставляющий ее перестать самой двигаться в сторону чужих душ. Дрянь осталась опасной, но хотя бы теперь помрут только те, кто попробует ее пальцами трогать. Ну, похоже, свою задачу я почти выполнил, найдя культ и выведя его на свет. Можно и честь знать, только закончу на мажорной ноте, наверное. Это жи. Командир, в отличие от своих подчиненных, шокированных трансформацией твари, как и ее мозгобьющей аурой, еще может говорить, не иначе от того, что почти весь удар флера пришелся прямо на меня. Нелюдь поганая. Тварь и вправду теряла свой человеческий вид, который сползал со стремительно распадающейся на прах и чистую энергию тела, обнажая белоснежную плоть, напоминающую бесполую античную статую мерзости. Слишком идеальные и вместе с тем пугающие черты удавалось уловить, пока труп обращался ничем. Тут даже не зловещая долина, а целый зловещий каньон и Марианская впадина. Долго пронаблюдать, впрочем, не вышло, так как настоящее тело твари рассыпалось даже быстрее ложного. Ага, соглашаюсь с так и не пришедшим в себя стражником, после чего отпрыгиваю от здания шагом тени, оказываясь в 200 метрах, уже в момент выхода швыряя вперед флакончик с сияющим холодным синим светом содержимым. Жи есть. Давно хотел опробовать, но так ни разу и не пришлось нужного момента, а тут такая возможность, что даже сам себе не прощу. Пусть с момента начала драки прошло едва ли несколько секунд, но тот факт, что никто не вышел мне дать люлей, говорит лишь об одном: они там чем-то заняты, и лучше бы мне не дать им закончить, а то откроют портал и свалят в туман, оставив меня разбираться с имперцами. Флакон долетел без эксцессов и с легким тюк-бзинь разбился о внутреннюю стену трудового дома, перелетев внешние строения и разорвавшись уже внутри периметра. Хлад. Три вещи могу сказать. Во-первых, изрядно недооценил мощность получившегося состава, так как должно было накрыть только цель, но накрыло бы и рядом проходящих людей. Во-вторых, там была какая-то магическая защита, напоминающая структурой воронку, поднимающуюся вверх, потому что поток абсолютного холода именно в весенние небеса и ушел, никого толком не задев, будто всю эссенцию воздушным потоком подняло, практически не тронув даже само строение. В-третьих, там явно проводился какой-то очень важный ритуал сложности огромной и опасности неимоверной, которому категорически нельзя было мешать, иначе я не знаю, по какой причине вся территория того барьера, то есть весь трудовой дом с пристройками и случайными прохожими, могла, спустя миг после отражения удара сконцентрированной эссенции, красиво мигнуть розовым светом и осыпаться щепками, пылью и кровавой взвесью. С прострелившей виски болью, понимаю, что все те судьбы моргающих людей я видел с такой легкостью и обманывающей меня правдоподобностью потому, что они там действительно были. Все 9 с лишним десятков душ, от которых остались только срезанные с тел лица, наклеенные на одну из стен главного здания. Лишь только лица, неподвижные, молчащие и плачущие от своей судьбы, осознающие все происходящее с ними от начала и до конца. Око улавливало моргание просто потому, что именно в эти моменты чары, удерживающие лица на стене, а души в лицах, позволяли глазам на миг закрыться, увлажняя роговицу. Именно на глазах и была завязана сама суть замкнутого поля, обманывающего ясновидение и даже сенсорные навыки или перки вроде ока, сферы черт знает чего еще. Типичная такая магия в исполнении извергов, почти классическая в своей типичности. Обломки здания еще только осыпались, а волна планарной силы разом выжгла души всем оказавшимся рядом прохожим и невезучим стражникам, если не считать одного, побежавшего еще в самом начале, когда посланник показал свое лицо. Все же умницы я, что не позволил своим подойти поближе. Придется растворить кислотой книжную коллекцию лосей и бежать налегке, как и хотели изначально. Свою троллью миссию я выполнил на 5 с плюсом, чем бы тут ни занимался культ, но теперь ему уже нечего делать, а уж задавить их смогут и без меня. Очи и так взбешенный до крайности и не без моего скромного участия, А уж за возможность хоть на ком-то сорвать свою злобу они будут кипятком писать. Не исключено, что буквально, отсигналив своим точку сбора через надетые на них украденные тени, я уже собирался и сам прыгнуть, когда мой взгляд привлекло уже однажды заставившее встревожиться небо. Небо, стремительно меняющее цвет с синевы на темно-фиолетовое нечто, расходящееся конусом от того места, где раньше стоял трудовой дом, да и от нескольких десятков других мест тоже расходясь. Если я правильно оцениваю скорость смены цвета, то очень скоро все небо. Нет, да ну, нет, ну, нет же, ну, это же перебор даже для моей феноменальной удачи. С глаз стремительно спадала пелена чего-то старого, давно маячившего на задворках понимания, отдающего медным привкусом крови, сладостью дорогого цветочного меда и гнилостным ароматом разлагающейся плоти. Что-то, всегда бывшее прямо на мне, на моих глазах, на каждом из нас, будто огромное грязное полотно, укрывающее собою настоящую картину, не дающее заметить правду, забирающее себе каждую крупицу ее, будто очередную нить, что после будет воткана в изуверскую вышивку, сотканную из чужих жизней, душ и боли. Звон. И я просто знаю, что ни один телепорт, будь то массивный грузовой, сумасшедший дорогой личный или даже максимально защищенный ведомственный, каким пользуются первые люди государства, не перенесет за пределы столицы ничего и никого, как не пустит никого внутрь. Ни одна техника, ни один амулет, ни единый контрактный дух, пространство взбурлило, затвердело и словно начало нарывать, сводя на нет любые попытки пресечь его постоянство. Звон. Все храмы в один миг теряют связь с покровителями, будто между ними стала непроницаемая стена из чужих стонов и воплей экстаза. Храмовые алтари превратились в простые накопители, могущие использовать лишь то, что в них уже есть, но не граном больше. Клирики всех типов, кроме самых могущественных, разом просели на полтора десятка уровней, а их молитвы теперь будут простыми словами, пустыми просьбами и обещаниями без исполнения, и немногим дана будет вера, что пробьется сквозь эту стену. Звон. Контракты и призывы, помимо сильнейших, не смогут найти стремительно падающий куда-то не туда город, будто он исчез со всех карт и даже из самой реальности. Связь с иными планами тоже стремительно слабела, оставаясь открытой только для действительно могучих адептов, но не для слабосилков, оказавшихся безоружными и обессиленными. Звон. Системы защиты, что укрывали вечный, неуклонно растекались, смазывались и тонули в потоках патоки, закрывающих почти, а кое-где и безо всяких почти, разумные чары от отчаянного зова их создателей и хозяев. И всюду, на каждом шагу тех, кто должен был встать на защиту города и его обитателей, встречало предательство, удары в спину и некомпетентность тех, кто предавал не напрямую. Агенты культа были повсюду, теперь, когда они даже не пробовали скрывать свои начиненные чужим экстазом, болью и заемной мощью образы. Это было очевидно, как дважды два. Звон, звон, звон, звон. Казалось, даже само небо начало петь, начало посылать наполненные похотью и развратом видения каждому, кто под этим небом оказался. Это все еще небо, просто небо совсем другого мира, другого места. Не Алурия, пекла. На точке собрались точно в срок, задержавшись лишь на десяток секунд, благо все мы были достаточно прокачанными, чтобы не пасть от одного взгляда вверх, не зайтись в судорогах оргазма подобно заставшим явление горожанам, что не успели скрыться в домах, да и тем, кто успел, было не намного легче. Все мы молчали в эти секунды, пусть даже спустя миг мы все разразимся действием и примемся работать на спасение наших шкур. Молчание затянулось на 6 ударов разгоряченных адреналином сердец, а потом его разрушил немного истерический смешок Тари. «Ти, ты же вроде говорила». Все понимали, про какое именно говорила хотела сказать танцовщица, но закончить она не успела, так как эльфийский ликвидатор в одно движение повернулась к ней, взяла ее руками за щеки, растянула их в стороны, сделав, таким образом, смешную и весьма в иной ситуации умилительную рожицу и очень проникновенно попросила: «Тария, заткнись, а, хм, даже не знаю, что в этой ситуации стоит сказать. Подбодрить, пошутить, дать вдохновенную речь, высказаться многослойным матом, станцевать лезгинку, предложить напоследок потрахаться, ах да, точно, вспомнил, а я же предупреждал, ват». Теперь можно начать думать о вариантах вылезания из задницы и начинать панически вопить. Глава 17. Начальные мои опасения, чем больше я о них думаю, тем менее реальными кажутся. В первый момент мне действительно показалось, что смертельный поток порока, концентрация зараженного аспектом похоти флера, накрыла собой весь вечный целиком, оставив в живых лишь жалкий процент сумевших защитить свои души смертных. Но это только показалось, к некоторому моему облегчению. Дело не в том, что изверги не могли такое устроить, ведь после уже продемонстрированного ими уровня, атака стратегических чар, выпиливающая все население Вечного, не выглядит нереальной, не сложнее, чем утащить город в пекло целиком, если на то пошло. Нет, причина необоснованности моих опасений в том, что совершать такой поступок дьяволам банально незачем. Главной ценностью любого рейда на реальность для извергов всегда были, есть и вовеки прибудут только души. И души эти желательно захватывать относительно целыми и незатронутыми, чтобы потом всласть поиграть с ними, растянув их совращение на годы, десятилетия и века. Быстрое уничтожение и растворение этих самых душ в потоках энергии пекла, конечно, тоже будет очень приятно, но нерентабельно. И это я еще не говорю о риске того, что такое количество свежепереваренных душ, одномоментно встретивших свой конец, с вероятностью, приближающейся к абсолютной, порвет рядом оказавшимся дьяволом пасти. Проще говоря, лопнут от пережора. Дьяволы все же не тени с их абсолютной ненасытностью, и не безумные, что способны осквернять практически неограниченное количество жертв, если их не заставить отступить. Флёр убил только тех людей, что оказались слишком близко к точкам проведения ритуалов, да и то, судя по всему, не намеренно. Проводя аналогию, эти невезучие смертные выступили в роли сгорающих от жара ламп комаров, не вовремя оказались рядом. Основной фон созданной извергами техники, конечно, оказывал влияние на всех живых и одушевленных обитателей Вечного, но оно было не слишком сильным даже для простых людей. Правда, это пока город только-только начало тащить вниз, в самое пекло. Мы уже не в реальности, но еще далеко не в самом пекле, как бы создателям ритуала не хотелось обратного. Чем дальше, тем глубже задница, тем сильнее флер мерзостной энергии, тем сложнее убежать из западни или остановить падение Вечного в самое говнище. Теперь, когда помехи для ясновидения если и не пропали, то ослабели, а сами механизмы чертового полотнища оказались засвеченными, я мог делать хоть какие-то предположения, основываясь на чем-то более материальном, чем едва-едва пробивающаяся интуиция. Например, этот, с позволения сказать, полог действительно был каким-то запредельно сложным аналогом вышивки, как бы странно это ни звучало. Всего-то и разницы, что вместо нитей были связи события, как и любая другая информация, что могла навести на след дьяволов. То есть, совершенно буквально, нужную догадку можно было подумать, прийти к ней только единожды. А потом тебя отвлекало воздействие замкнутого поля на основе прямого контроля реальности и причинности, и мысль просто уплывала, ускользала, вливаясь в полотнище еще одной нитью. Высший класс совмещения ясновидения и мозгомойства в самом неприятном проявлении, причем все это приправлено было жертвенными практиками точно такого же, высшего, порядка. Если нитями были цепочки событий и выводов, то основой полотна стали души, их страдания, прекраснейшая из возможных агония и непрерывный экстаз чудовищной оргии, в какие эти души погрузили. Именно их шепот проводил элемент воздействия на разум видящих, давая нитям вплестись в полотно, одновременно запрещая поймать эти нити за кончик. Нас всех, включая распрекрасного меня, возомнившего себя второй Вангой, только с хером, месяцами трахали в мозг, а мы так ничего и не заметили. Мне было очень обидно, на самом деле, и тот факт, что остальные, куда более готовые к подобным трюкам службы, тоже ничего не заметили, меня совсем не утешал. Потому что я так привык к своей устойчивости ко всему-всему возможному, что такой тупой фейл вбил самооценку примерно туда же и в ту же субстанцию, куда мы сейчас погружаемся. Да, я смог зацепить неправильность, уловить присутствие чего-то гнилого и сладкого одновременно, но расшифровать полученное я так и не сумел, а почти, сука, никогда не считалось за аргумент. Как бы то ни было, но подобные мысли и откровения, которые от меня и остальных интересующихся никто и не скрывал, не иначе из желания покрасоваться, являлись лишь одним из ручейков загребаемой мною информации. Мне, само собой, интересен способ, каким меня поймали, но куда интереснее отыскать путь к побегу от полноценного отстрапанивания совсем немилыми дьяволицами. Путь, увы, не ищется, хотя я стараюсь. Бежать к краю города не только бесполезно, но еще и вредно, Чем ближе к краю барьера, тем ближе к пеклу. Самые стабильные участки пространства, откуда есть хоть какие-то шансы выпрыгнуть вверх, пусть и насквозь призрачные, расположены прямо в центре города. Такая избирательность есть следствие множества факторов, среди которых присутствуют как действия извергов, так и влияние систем защиты столицы. Понимая, что если основа ритуала будет расположена в центре, то сбить ее выйдет с куда большей гарантией, твари изначально даже не пытались усилить воздействие именно там. В иной ситуации, подобная наивность стала бы фатальной. Кто же оставит шанс на ответную ритуальную конфигурацию всей элите города, региона и даже империи? Вот только после всех тех накрученных множеством слоев помех, как и после выведения из строя почти всей сети заклинаний, что укрывает город, лично я не вижу способа быстро и решительно спасти всех. Ни для себя, ни для императора и его свиты, не говоря уж о том, что никто не даст спокойно спасать. Прямо сейчас элитные группы извергов проводят всевозможные диверсии, а из пурпурно-розовых, словно полотна кровоточащей плоти, небес падали вниз многочисленные телепортационные лучи, проявляя все больше и больше подкреплений. И это я еще не учитываю тех, кого призывают обычным методом, как и тех, кому повезло быть призванным заранее. И что-то гложет меня смутное подозрение, будто твари в этот день не станут сковывать дебафы от пребывания в реальности без максимальной поддержки, по причине отсутствия реальности, да и божественного гнева, который всегда приходит на головы распоясавшихся дьяволов, хоть немного задержавшихся в реальности, сейчас нет и не предвидится в ближайшей перспективе. Обобщая все перечисленные и еще тысячи так и не упомянутых деталей, можно сказать лишь одно: если ситуация и бывает хуже, то явно не каждый день. Потому что устраивать такое каждый день ни у одного мироздания говна не хватит. Существует несколько типов временного разгона, позволяющего скакнуть на определенное значение характеристик вверх, или даже временно начав выдавать нечто, что на твоем уровне выдать как бы и нельзя. Некоторые из них несовместимы друг с другом, некоторые, наоборот, вступают в синергию, но все их можно разделить на три основных группы, из которых уже после вычленит нужные подтипы усилений. К благословениям легко относят как сверхмощные командирские или королевские бафы, так и относительно простую магию стандартных бенефиков или заклинателей. Отдельной строкой идут божественные и жреческие чудеса, которые могут как превратить сотню пейзан в аналог рыцарской колонны, силами лишь одного пьяненького деревенского смотрителя храма, так и обернуться пшиком, несмотря на всевозможные жертвы и финансовые вливания в карманы клира. Боги своенравны, даже если кажется, что они договороспособны, и никогда не знаешь, по какой причине они решат тебя одарить или покарать. Даже мои грезы эти не могут, при моем желании и больной фантазии, как следует пробафать незадачливую жертву, со вполне предсказуемыми последствиями. К ритуалам относит широчайший спектр воздействий, временных и перманентных, но все они, так или иначе, отличаются наибольшей средней длительностью, а также наибольшим риском для наделенности. Особенно сильно последним пунктом отличаются жертвенные усиления, как, впрочем, и любая другая чернота. Вон, можно у дьяволов спросить, у шанитов в таких приколах знают толк, даже рядовые члены культа на сегодняшний вечер сравнились с элитой 30-х уровней. Пережить спадание усиления смогут не все, но уж обработанные пороком такого сладкого аспекта, каким слыла похоть, смертники остались своим коротеньким джихадом более чем довольны. Иные ритуалы куда безопаснее, а чем спрашивать лучше не твари, а тужитя, благо она успела множество усиливающих обрядов на себе испытать, но, сейчас, что очевидно, у нее нет ресурсов всего из вечного леса и пары лет на подготовку максимально благоприятного ритуального действа. Зелье, как и вообще любое усиление за счет эссенций, сочетает в себе относительно равные пропорции опасности для души, мозгов и тела. Множество авантюристов или простых наемников подседали на алхимию, превращаясь в немогущие без нее даже дышать развалины, пусть даже и смертельно опасные на пике накачки. Лишь немногие из них делали такой шаг осознанно, заранее зная об узких местах и опасностях, тогда как остальные просто гробили жизнь, здоровье и психику. Да и получить знаки вопросов статус от слишком насыщенного зелья довольно легко, вплоть до почти мгновенного превращения в тварь. И, тем не менее, именно последствия неправильного или чрезмерного увлечения эссенциями легче всего обернуть вспять без риска для потребителя. Для меня так уж точно легче. К тому же, увы мне, Только алхимическую накачку я и мог провести на удовлетворяющем меня самого уровне. Остальные мои классы, несмотря на их безмерную крутость и мифичность, классами поддержки считаться не могут. Вот и выпали два из трех вариантов, хотя мне бы искренне хотелось увидеть, на что способны три мифических бафера, работающих через ритуал, эссенцию и благо одновременно. А уж если мифических бенефиков взять одновременно командирского типа, планарного и божественного. Интересно, а прикол с первоуровневым хоббитом, сваливающим дракона с одной тычки выпущенного из пращи камня, повторить в реальности получится? Что-то подсказывает, что с таким разбафом получится не только это. Зелья были у всех, причем подогнанные индивидуально, на крови каждого из моей команды, выдавая максимальное усиление в предпочитаемые ими характеристики или сильные стороны их классов. Под подобным разгоном легко можно добавлять по сотне единиц ко всем статам, кроме классовых, и еще сверху ту самую специализацию, направленную не на чистые характеристики, а на более гибкое усиление. Правда, сам такой разгон чреват множеством неприятностей, даже с моими умениями убрать интоксикацию после такого можно лишь мечтать. Приятное исключение представляла только Гестия, туманная форма которой была просто неприлично устойчива к любым негативным эффектам, одновременно поглощая любые разумные количества эссенции и еще немалую долю количества неразумного. Платой за такую особенность стало более быстрое вымывание бафов из ее тела, словно что-то буквально вытягивает мои творения из нее, отправляя сразу во мглу. Приходилось делить зелья на порции, которые она могла при желании использовать. Положить набор флакончиков прямо в себя ей труда не составит, как и различать их на ощупь, приоткрывая нужные. Те была исключением не таким приятным, у меня не было времени и нормальной лаборатории, включая постоянно находящихся на подхвате арчих из зеленых сисек, чтобы сделать комплексы зелий еще и для нее. Нет, кое-что, сравнимое или даже превосходящее принятое ею ранее, прямо перед суицидальной атакой, эликсиры я сотворил. И, замечу, мои составы убивать ее не станут, как и слишком сильно мешать побочками, но, на свой полный пик, пик того, во что могли ее обратить мои старания, она выйти не сможет. С другой стороны, слабенькой ее назвать ну вот никак не выйдет, совесть не позволит. Последним исключением, нейтральным в своей природе, можно считать игру. Потому что зелья у нее есть, причем она даже знает какие и в каком порядке пить для каждой конкретной ситуации, обучение во снах, несмотря на все его минусы, бывает незаменимым. Вот только даже если она и догадается, что зелье надо пить прямо сейчас, ибо грядет, должен же как-то эффект провалившегося буквально к чертям города сказаться на мире с той стороны барьера, внутрь она попасть, к счастью, не сможет, до тех болот, где укрывалась игра, хватка пекла не достала, хоть они и близко к окраине, да и не стоит ей сюда соваться, не с ее уязвимостями к похоти и контролю над сознанием сражаться против дьяволов, похоть воплощающих. Мы все приняли предпоследний по степени настал латас набор составов, не факт, что справимся быстро, а последняя стадия усилений представляет собой памятное те все или ничего. Вытащить своих соратников после отката от упомянутых предельных зелий я сумею, но не в случае, если они упадут прямо посреди битвы, отчего и оставляем самые сильные составы на крайний случай. Ух, бля, только и может произнести Ганс, пытаясь отдышаться после особенно забористой на вкус вытяжки из корней какой-то странной ромашки, пребывающей большую часть года в подпространственном кармане. Ух, бля, у меня так батя говорил, когда собственноручно приготовленный хавчик жрал. Тария, наоборот, пьет молча, так как в ее случае я точно так же не гнался за вкусом, отдавая пальму первенства функциональности. Он вообще готовил так своеобразно, что вот эти вот все изверги часть из них бы посчитали орудием пытки. А уж какая вонь стояла уже после еды, когда его, ну и нас тоже, если старая пьянь соглашалась поделиться. Только головой качаю, когда Лосей начинает очередную перепалку с танцовщицей, чьи воспоминания о домашней кухне детства и проблемах с желудком от этой кухни, вступали в критический конфликт с его чувством прекрасного. Лосею сейчас не помешало бы поскандалить хоть с кем-то, ведь его зелья, повысив связь с небом, служили еще и неплохим успокоительным. И пусть даже это был исключительно физический эффект, от которого не вышло избавиться, в отличие от провоцируемого частью реагентов планарного заражения, но, работая с небом, быть слишком спокойным тоже опасно, Пусть и эффективно, если бы его Тарья не начала бесить, то я сам бы подколоть попробовал, чтобы не расслаблялся. Каков рубеж? Тя, выпившая свою порцию отвратительного пойла, даже лицо не поморщила, да и вообще, стремительно укрепляла сознание вхождением в эльфийский аналог боевого ража. И план, лексика у нее все еще слишком специфическая, особенно в моменты напряжения, но со мной ей нет нужды переходить на привычный людским воителям жаргон. Во-первых, я и людского перечня сокращенных в боевой обстановке команд не выучил. Во-вторых, как сто раз говорилось, разогнанный третий глаз, причем не жопа, служит отличным переводчиком даже без дополнительных усилий. Рубеж подготовки организма к зельям всегда индивидуален, особенно если зелья тоже индивидуально подогнанные под организм. Тя заранее выпытала у меня все нужные данные, причем часть из них, вроде совместимости принятых зелий с бенефическими эффектами, пришлось рассчитывать прямо в момент ответа на ее вопросы, но тут она перестраховывается. Мол, если алхимик оказался одним из листьев в составе боевой группы, то пусть сам и смотрит в реальном времени, мало ли где он ошибся. Что касается плана действий, выбор которого она отдала целиком на мою совесть, план очень смутен. Отвечаю, не переставая смотреть на собственные, так и не открытые флаконы с зельями, думая над важным и опасным в этой ситуации вопросом. Но точно могу сказать, что пробиться наружу выйдет лишь ближе к центру. И я понятия не имею, как буду тащить через тень всех вас. В нормальной компании такие слова от командира посеяли бы легкую панику, но мы нормальными точно не были, так что на плохо завуалированное нам педотоварищи прореагировали вяло, куда больше уделяя внимание постепенно усваивающимся зельям. Гестия так и вовсе не отреагировала, внешне так уж точно. Я ведь знаю, что все способы уйти перекрыты. Вопросительная интонация в голосе эльфийки не показывает сомнений, хотя они обязаны появиться. Да и ты подтвердил это ранее. Тут она права и не права одновременно. Да, шагнуть в тени и выйти в реальный мир я могу только в пределах вечного, потому что он все еще есть часть реальности. Шагнуть за пределы барьера, с которым реальность слилась, уже нельзя, там только пекло. Эта истина верна для всех пользователей плана, даже если суметь достучаться сквозь все преграды за счет чудовищного сродства, все равно не выйдет уйти. Хитро, очень хитро, даже если суметь открыть пролом, никуда он тебя не уведет, а помощь по нему не прибудет, если отряд завязанных на контракт планарных тварей не сидит прямо рядом с гранью реальности. Даже если такие и есть, а они могут и быть, то призванные твари будут ослаблены и позвать на помощь родичей не смогут, в теории. Потому как мне, с кучей перков на работу с разломами пространства, мифическим классом и таким сродством с тенью, что я уже и на человека без маскировки не сильно похож, вполне по силам прорвать реальность глубже, намного глубже, тысячекратно глубже, если уж откровенно, несмотря на огромные требования к концентрации и резерву, чтобы сам прорыв совершить, и шагнуть я туда смогу, как сам, так и в компании, шагнуть, но не выйти обратно. Дьяволы не зря свой хлеб едят и отлично знают об этой слабости их творения, отчего, будучи не в силах исправить подобную естественную уязвимость, просто извратили ее дальше некуда. Они это отлично умеют, извращать. Вернуться после плавания в глубоких слоях той же тени вполне реально. Тя, вон, вернулась, а ведь я ее тащил по весьма неприятным пейзажам, где даже повелителю неуютно. Но снова вступает в силу структура барьера. Он оставляет лазейки исключительно потому, что нельзя создать подобную структуру целиком надежной и несокрушимой, но все найденные мною лазейки остаются лишь ловушками для тех, кто попробует ими воспользоваться. Верхние слои, состояние иных планов, их пребывание закапсулированы внутри барьера, если это позволяет сама природа плана. Можно дозваться, но помощь будет ограничена, бесполезна и даже вредна. Барьер утаскивает в пекло не один лишь город, но и частичку каждого связанного с реальным миром плана. И зуб даю, что если дьяволы захотят, то подползут не только через реальный мир, но и со стороны упомянутых украденных участков плана. В том наборе совращенных душ, которым изверги располагают, точно будут такие, что проведут диверсантов по когда-то родному измерению, пусть даже ценой существования самой души. Можно проломить путь вглубь. Можно, но теперь барьер послужит своеобразной линзой и предохранителем одновременно, а заодно и пусковой установкой. Я могу пережить пребывание даже на очень большой глубине, да, но любая успешная попытка прорвать барьер априори приведет меня еще глубже, настолько глубоко, что не поручусь за наличие там системы. И даже сумей я каким-то чудом всплыть обратно, как та всегда всплывающая субстанция, не оказавшись съеденным тамошними обитателями или даже просто растворенным самим пребыванием в настолько агрессивной среде, то выплыву я спустя недели минимум, а лучше ставить на месяцы и годы. И хорошо еще, если выплыву в Алурии, а не одном из соседствующих, или совсем не соседствующих, с ним миров. Убежать можно, но только в небытие, не оставишь душу пеклу, то отдашь ее своему плану. И уж точно не выйдет не позвать подмогу из реальности, до которой через барьер прорваться проще, чем выплыть из такой глубины, не воспользоваться заранее заключенными контрактами со знакомыми тварями, ведь они окажутся слишком далеко от созданного пролома, да и сами не пожелают, если вообще смогут, падать на такую глубину и подплывать снизу, контракт там или нет, либо ты наш, либо ты ничей. Ты можешь избежать судьбы нашей игрушки, но только ценой у судьбы лишь чуть менее страшной. Давай, могучий смертный, решайся. Ты силен, ведь слабый не пробился бы в эту брешь. Ты могуч, ведь все твои коллеги по источнику сил смогли максимум царапнуть поверхность. Вот твоя дорога, делай шаг, и погибни в объятиях того, что сам позвал. Или сдавайся нам на милости, может быть, мы подарим тебе не только муку, но и удовольствие, утолим любую твою фантазию, любую похоть. Эти ядовитые образы, это обращение к тем, кто смог нужную лазейку нащупать, никто не скрывал, скорее даже выпячивали их вперед, небезосновательно надеясь сломить жажду сопротивляться среди тех, кто попробует сбежать вместо драки и кому хватит сил попробовать. Уверен, таких не станут обманывать напрямую, ведь высокоуровневые культисты, принявшие порог добровольно, пеклу тоже более чем нужны. Те, кто станут сражаться, и так будут сражаться, но среди достаточно сильных беглецов нет-нет, а найдется перебежчик. Дерьмо, дерьмо, говнище. Со всех сторон обложили, все варианты продумали, мрази траханные. Смотрю и не вижу выхода, вообще не вижу. Даже сам я, пусть и имею шансы пройти по той самоубийственной тропке, точно не протащу даже одного спутника, не говоря уж обо всей команде. Еще один выбор, еще одна ловушка, только уже на тех, кто не пожелает бросить своих родных, близких или возлюбленных, если такие наивные дурачки все-таки найдутся. Пока что единственным не шансом на спасение даже, а скорее способом нагадить тварям, я вижу попытку призвать что-то действительно сильное, пользуясь оставленной лазейкой. Не шагать вперед, а наоборот, приманить нечто злое и голодное, готовое убивать, в том числе и дьяволов, на живца в виде собственной души. И даже так, уверен, просто знаю, что будет заготовкой на этот случай, не может не быть. Вот только повелителю теней, вроде бы, не совсем обязательно жертвовать собой, чтобы приказать напасть, или хотя бы указать пальцем на возможный ужин, не став им самому. Там, куда я отправлю зов, слабеньких зверушек будет мало, а сильненьких, чрезмерно много. В общем, в теории, если правильно применить армаду и вовремя отбежать в сторону, я сумею. Сумею красиво и героически подохнуть, предварительно насрав противнику под дверью и подпортив их триумф. Как это все знакомо, прямо слезы наворачиваются. В общем, побег отменяется. Что же насчет того, чтобы попросту прервать ритуал и заставить город, если и не вывалиться обратно в реальный мир, то хоть перестать падать? У любого ритуала есть центр, а у столь могучего и не один. Их защищают, просто потому, что не могут не защищать, да и вбрасываемый из пекла десант концентрируется там в самую первую очередь, чтобы всякие умники не помешали. В теории, если уничтожить достаточно ключевых точек ритуала, то процесс спадения можно замедлить или даже остановить. Но ведь оборона этих точек явно делалась с расчетом на всю гвардию Вечного, всю его элиту, всех призванных и местных героев, вообще всех, представляющих собою что-то боеспособное. Наша компания, зубастые ублюдки, да еще и под крайне мощными бафами, но нас только шестеро и погоды мы не сделаем, особенно на фоне общей картины. Вместе с тем, не зря же изверги так заморачивались со множеством диверсий и прямых атак, сдерживая или уничтожая опасных для них личностей. Даже сейчас, без использования ясновидения, на одной лишь сенсорике я улавливаю не только эманации пекла, не одни лишь сигнатуры пребывающих в пространство барьера дьяволов, но и очаги отдаленных битв, где люди сражаются за свои души в прямом смысле этого выражения. В таком раскладе, слаженная и сильная команда, о которой никто даже не слышал, не говоря уж о подозрениях, об ее наличии, может стать соломинкой, проткнувшей верблюжью спину до самого сердца. Главное, самого себя заставить поверить, и перестать держать козыри. Мне нужно 5 минут. Наконец-то говорю, под обеспокоенными взглядами соратников, после чего открываю свой статус. Пора немного усилить свою боевую мощь. 5 свободных очков умения, 15 свободных очков характеристик, из которых 5, капнувшие от потенциала, не могут быть вложены в энергию. Весьма немалый кусочек могущества, особенно на текущем уровне, но как же я не хотел тратить их в такой ситуации. Не от жадности, от нее я, с горем пополам, избавился, да и глупо уже жадничать. От вопящего инстинкта самосохранения, еще помнящего, что со мною было в тот веселый день, когда я вложил слишком много очков навыков за раз, когда развил одновременно слишком многое. Каждый раз, как посмотрю на висящую в статусе цену человечности, каждый миг, как смотрю в зеркало на свою бледную и стрёмную рожу, так и вспоминаю, нельзя скакать слишком резко. А мне ведь еще нужно будет выхлестать усилители, которые я рассчитывал под совсем другие параметры и другое состояние психики. Однако если для правила и существует исключение, кроме как в крайнем случае, то я затрудняюсь придумать случай более крайний, чем сейчас. Вложенные очки могут меня усилить, а мне это усиление нужно, просто необходимо. Причем не то, какое я хотел изначально, совершить прорыв на 3-й ранг мистического алхимика, а только боевое, способное дать пусть призрачное, но хоть какое-то повышение шансов увидеть нормальное небо. Закрыть сразу 2 умения 3-го ранга, вложив 4 из 5 очков, это рискованный шаг. И, самое поганое, промедлить нельзя. У меня нет даже тех 5 минут, что я уделил себе на адаптацию и попытку сдержать рвущую мою суть собственную силу. По-хорошему, мне стоило бы вкладывать по очку каждые 3 дня, постепенно осваивая новые трюки, давая себе привыкнуть к столь глубинным изменениям. Пришлось, однако, как всегда, сцепляю зубы под ощущение пронизывающих вены ледяных иголок, подставший громогласным шепот теней, под резко скакнувший до полной невыносимости голод я вкладываю очки в свой теневой класс. Руки, как ни странно, почти не дрожат. Форма тени, 99, позволяет придавать всему своему телу свойства тени, находясь при этом в материальном мире. Позволяет в совершенстве манипулировать формой собственного тела при нахождении в теневой форме. Позволяет полностью игнорировать любой физический, а также большую часть магического и значительный перечень концептуального урона, если он нанесен по участку тела, который принял форму тени. Позволяет свободно ориентироваться даже на чрезвычайно глубоких слоях тени, принимая наиболее подходящую для пребывания там форму. Позволяет принимать неантропоморфные и любые другие формы при нахождении в реальности. Позволяет предельно сильно увеличивать объем и мощь собственного тела с помощью принятия теневой формы. При нахождении в форме тени, характеристики усиливаются в зависимости от степени изменения. Позволяет инстинктивно чувствовать степень и момент перехода формы, используя ее для защиты от внезапных ударов. Позволяет формировать на теле участки максимально концентрированной тени, используя свое тело в качестве оружия, а также переводить в оружейную форму все тело целиком. Атаки подобным оружием способны игнорировать практически любые защиты, включая экзотические, уникальные, концептуальные, легендарные и часть мифических. В том случае, когда единичного удара недостаточно для преодоления защиты, концентрированная форма гарантированно повреждает и ослабляет любые барьеры вплоть до божественных. Удары концентрированной формой наносят огромный урон тонким телам, накладывая на цель длительные или даже перманентные статусные эффекты, одновременно вызывая сильнейшие планарные заражения, вызывающие постепенное или стремительное угасание жизни и распад сути. Позволяет принимать частичную форму древней тени, предельно усиливая магические таланты, связанные с теневыми манипуляциями и даруя чрезвычайно мощное сопротивление к обычно гибельным для теней энергиям. Позволяет мгновенное изменение формы и переход от человеческого состояния в теневое, даже если речь идет о древней форме. Позволяет менять форму таким образом, чтобы усиливать определенный набор классовых умений или получить на время часть характерных лишь для теней конкретного подвида способностей. Повышает характеристику тени на плюс 15. Повышает характеристику концентрация на плюс 15. Повышает характеристику выносливость на плюс 10. Повышает характеристику энергия на плюс 5. Мне не больно и даже не слишком плохо, но повторять такие процедуры совсем не хочется, ибо очень уж они гиблые, прямо-таки запредельно гиблые, словно сам себе копаешь могилу, или шагаешь прямо в пасть дракону. Прекрасно осознаю, что это не пустые переживания, а вполне явная интерпретация происходящего через призму моих предчувствий, но толку-то все равно нужно продолжать, и я продолжаю, хотя соратники прямо в этот момент отчетливо так поежились, когда от меня на секунду потянуло тем, что я обычно стараюсь держать в себе. Финальное усиление, представляющее собою более стабильное и менее опасное, хоть и ослабленное проявление однажды проигнорированного мною перка на древний пакт, лишь поначалу показалось каким-то жиденьким, как для закрытого умения третьего ранга. Потому что я ошибочно принял его за финальное, вот и показалось. Главным подарком стал необрезанный вариант пакта и невозможность мгновенного прыжка между формами, причем не как раньше, за доли секунды, а действительно мгновенно. Вот ты громадная многорукая тень, вот ты наносишь удар, а ответный бьет уже в пустоту, потому что ты снова человек, или тоже тень, но совершенно другой формы. Выбор типа усиления, вот главная моя добыча с этого умения. Способность подготовить себя к любой драке по самому подходящему для меня сценарию. Я и раньше мог использовать характерные только для теней особенности, подкрепляя их классовыми навыками, но сейчас это будет совсем другим делом, невероятно полезным и столь же рискованным. Искренне, до вопля бешеного, сожалею об отсутствии времени на тренировку, именно эта ультимативная способность за закрытый ранг требует долгого и вдумчивого освоения, а не мгновенного рывка в битву. Ну, что теперь? Придется, как и всегда, импровизировать на ходу, а пока понеслись дальше по курсу, надеясь, что маршрут конечной поездки удастся сменить, или хотя бы спрыгнуть с автобуса до момента прибытия в пункт, копать его в ебище, назначение. Вторая порция усиления проходит еще тяжелее, а к предыдущим ощущениям добавилось набившее оскомину и невыносимо ненавистное мне чувство абсолютной пустоты и депривации от всего. Нет дыхания, нет тепла людского тела, нет сердцебиения, нет желания и даже мыслей почти нет. Резкое развитие эгиды, как и формы ранее, характерно ощущениями от ее применения, возведенными в абсолют. С учетом усиления последствий после каждой неосмотрительно вложенной единички, сейчас даже тяжелее, намного тяжелее и почти физически больно. Эгида тени, 99, позволяет проявить вокруг себя планарное воплощение тени, используя ее для игнорирования влияния на тело, разум и душу. Полностью нивелирует влияние навыков, предназначенных для противодействия теневым классам, кроме сильнейших из божественных. Катастрофически повышает скрытность при применении, позволяет отсеивать любые значения урона, перенаправляя его на план тени, не тратя при этом сил. При использовании формы тени затраты на поддержание эгиды становятся крайне низкими. Позволяет использовать поверхность тела, покрытого эгидой, в качестве пролома на глубинные слои тени, отправляя опасные атаки в небытие. Позволяет активировать полную неуязвимость, делая свое тело полноценным движущимся пространственным проломом на глубинные слои тени. Выведенная в режим неуязвимости эгида может, с высокой вероятностью, отражать даже сильнейшие из божественных атак, что зависит от могущества и характеристик пользователя, но, с каждой поглощенной в режиме форсажа атакой, нагрузка на тонкое тело возрастает. В комбинации с кражей тени позволяет, с дополнительными затратами сил, накладывать эгиду на союзных существ, забирая себе нагрузку на суть или отдавать подступающее безумие осененным эгидой. Позволяет, при сильных затратах, растягивать эгиду на определенную площадь, а также переносить все захваченное пространство в форсажный режим эгиды. Позволяет, при физическом контакте с целью и максимальном напряжении, покрывать эгидой недруга, после чего отправлять его на глубинные слои тени, практически гарантированно уничтожая даже околобожественные сущности, случись им не успеть отразить подобную атаку. Повышает характеристику тени на плюс 15. Повышает характеристику концентрация на плюс 15. Повышает характеристику восприятия на плюс 10. Повышает характеристику энергия на плюс 5. С самого начала, несмотря на все опасности и угрозы моему не слишком-то и стабильному сознанию, именно эгида казалась мне самым полезным и одновременно безопасным классовым умением на третьем ранге теневого класса. Сейчас, развив его до максимума, полностью осознав суть этого умения, оценив открываемые финальными предшествующими ему улучшениями перспективы, я еще раз убедился в его невероятной полезности, а также полностью окончательно и навсегда разубедился в какой-то там, пусть даже и тысячу раз относительной, безопасности этого. Форма тени, при всей ее удушающей жажде превратить меня в тень не только формой, являлась довольно понятной. К подобному аспекту существования бок о бок с тенью я успел не привыкнуть, ибо привыкнуть к такому нет никакой возможности, не став одним из них, но немного сродниться. Собственно, с самых первых рангов этого класса мне вполне четко показывали, с чем я имею дело. Нельзя быть готовым к подобным вещам, того не отнять, но все же какие-то частички осознания ждущего меня в будущем я получил, не оказавшись со спущенными штанами, когда мне пришлось развивать форму прямо в бою. В случае с Агидой все совсем иначе, вне пределов уже имеющегося опыта, вне пределов любого возможного опыта. Эгида – это пустота. Она – олицетворение извечного одиночества, обреченности на забвение с самого начала существования. Это обреченность, голод и холод, которые невозможно утолить никаким способом, лишь на миг приглушить. Есть сама суть тени, состояние, в самой природе которого ненавидите свет и тьму, обитателем которой нигде нет места, нет жалости и нет прощения. То самое чувство полной депривации от любого проявления реальности, которое вызывает форсажное применение эгиды, оказалось чем-то куда более страшным, чем привычное планарное давление. Выводя на форсаж свою лучшую защиту, я невольно заставляю свою душу, все то, что в ней есть, кроме дарованного теням одиночества в пустоте, переваривать саму себя в попытке это одиночество оттянуть. Хоть на миг, хоть на одно единственное мгновение оттянуть возвращение обратно к прежним вводным. С такой стороны смотря, так финальная атака, способная свалить даже божественную аватару, если повезет, выходит уже и не атакой, а всего лишь отчаянной попыткой разделить одиночество хоть с кем-то, скормить ему кого угодно, но только не себя. Нет никакой групповой защиты, проецируемой через эгиду, только еще одна попытка отдать одиночество кому-то вместо самого себя. Тут как с лечением через кражу тени, возможность использовать изначально убийственный инструмент непредусмотренным способом. Чую, очень скоро мне понадобится опробовать свои новоприобретения в бою, потому что достойных таких атак целей тут явно чрезмерно много. Последнее очко придерживаю для лучшего случая, я уже опасно близок к тому, чтобы случилось что-то нехорошее. Еще одного закрытого умения, пусть даже алхимического, а не теневого типа, я не переживу. Или, что вероятнее, переживу уже не собой. 4 ступени улучшить за 2 минуты, это вам не фунт изюму. Вздрагиваю от очередного потока идущих из сердца холодных иголок, вновь подавляя их волевым усилием, и почти равнодушно воспринимаю наличие в поле зрения очередного системного сообщения. Надо же, наконец-то набрал нужное для получения легендарного перка количество выносливости. При этом, если память мне не изменяет, я ни разу не вложил в этот стат ни единой характеристики, а качался только титулами. Представляю, насколько какие-то профессиональные танки на такое заявление отреагировали бы. Как и все, наверное, попыткой убить Константина Юрьевича, только теперь не заодно лишь наличие в статусе титула героя, но еще и из чистой зависти. Характеристика выносливость достигла 200 единиц. Выберите навык. Тело из стали, легендарный. Бесконечность сражения, легендарный. Следующий бонус станет доступен при достижении 300 единиц. Два выбора, причем без обоих я мог бы спокойно прожить. Все же именно выносливость для меня является самой неиспользуемой характеристикой. За счет формы тени и стремительной регенерации при нырке в теневой план, мне главное, чтобы сразу не убили, а потом уже плевать. Если бы я покушался на самого себя, то меня можно завалить очень быстрой и точной атакой при поддержке в небытийности и с мощным артефактом в руках. Ну, по крайней мере, именно так я сам бы предпочел устранять моего злого двойника. Потому и очевиден мой выбор. Тело из стали, конечно, не сделает из меня второго Кларка Кента, но не зря же этот перк является развитием и усилением уже взятого железного тела. Еще большее утяжеление тела легко нивелируется естественным, как само дыхание, использованием листа на ветру, а вот чудовищная прочность кожи и костей, вместе с возросшим сопротивлением в человеческой форме изрядно повышают шансы пережить первый внезапный удар, случись кому-то нехорошему его нанести. На этом фоне второй перк выглядит не то чтобы совсем бесполезным, но не слишком необходимым. Бесконечность позволит перестать уставать даже в самой тяжелой битве. Для какого-то сверхтяжелого рыцаря, который почти не пользуется внешней магией и не имеет масштабных техник, что просадит чисто магический резерв, чей класс как раз на долгие и выматывающие битвы заточен, вот ему бы пригодилось. Это ведь не только отсутствие усталости, но еще и возможность сражаться на пределе хоть весь день напролет. Если ты можешь повторить такой прием, можешь исполнить хотя бы раз, то значит количество этих раз стало бесконечным. Тому же Лосию, хоть он и ловкач, такой перк будет стократно полезнее, чем мне, материального тела в серьезном бою быстро лишающемуся и восполняющему энергию с сумасшедшей скоростью. Физическая выносливость мне и не нужна, а магическую я восполняю удовлетворительно быстро, так что моя усталость является во многом моральной и психической. И перк, что позволит игнорировать планарное заражение и откатывать нестабильность разума, будет не легендой, а чем-то намного выше мифика. Выбор совершен, после чего сразу следует резкое жжение во всем теле, когда его энергетическая структура перестраивается таким образом, чтобы влиять на физическое состояние. Давно подозреваю, что повышение показателя какой-то характеристики до определенного уровня просто оставляет своеобразный духовный потенциал, а уже его система может предложить пустить на какую-то модификацию. И модификация эта не случайная, а от твоих действий, на эту характеристику завязанных, зависящая. Тело перестает ломить, а я, недолго думая, вкладываю свободные очки. Тут тоже нужна адаптация, постепенное вложение по паре пунктов в день, но все мои мысли на эту тему уже сказаны, а повторяться не вижу смысла. Если выживу, проведу не меньше месяца в медитациях и отдыхе, если никуда больший срок, если будет кому проводить. 10 полностью свободных очков вкладываю в энергию, чтобы потенциал эту сумму удвоил, подарив заодно еще 5 очков в почти любые статы. Теперь есть еще 15 пунктов, которые тут же уходят в ловкость. Скорость мне очень понадобится, я всерьез не желаю сталкиваться с проблемой того, что не успеваю среагировать на опасность, даже имея достаточно магии, чтобы отбить атаку. Пусть форма и увеличивает, в том числе, и ловкость, не говоря уж о полученной только что возможности специализировать форму на конкретные типы усиления, но увеличивается ведь все равно именно базовая ловкость. Последний взгляд в статус бросаю, уже открывая, не глядя, флакон за флаконом, поглощая эликсир за эликсиром, не чувствуя ни вкуса, ни запаха. Характеристики стандартные. Сила 165, ловкость 260, выносливость 205, восприятие 249, концентрация 370, энергия 409, 1 к 2. Характеристики классовые. Тень 243, грезы 197, вдохновение 143. Все сильнее кричит чуйка, все больше сходит с ума сенсорика, улавливая отзвуки чужих битв, чужих смертей, чужой, мать ее, войны. Вокруг меня лишь ад, со всех сторон света, сверху и снизу, но самый страшный ад все равно у меня внутри. Оно рвется наружу, требует дани, требует крови, требует заглушить раскормленную торопливо вложенными очками ненависть. Страха нет, нет отчаяния, нет сомнений, ничего нет. Я готов, в голосе лишь собранности равнодушие, под тихий звон флакончиков, едва слышно осыпающихся о грязь того проулка, куда мы отступили на перегруппировку. Третья формация. Я основным звеном, а лоси сквозь завесу, в бой. Я так и не понял, кто из них ответил первым, но могу поклясться, что даже Тиа выплюнула ответную фразу прямо в тот же миг, вместе со всеми нами. Люди, эльф, чудовище и еще кто-то, упорно считающий себя человеком. Та еще команда, но я не пожелал бы себе никакой другой, ни на единый миг, в бой. И мы пошли на битву, вероятно, последнюю. Прокачанные бойцы способны бегать очень быстро, причем как в атаку, так и от атаки вражеской. Не имея такие бойцы столь развитого навыка, то едва ли бы они до своих уровней дожили. Если прокачанным бойцам влить в глотку пару литров созданных мифическим алхимиком зелий, то бежать они смогут еще быстрее, как в атаку, так и от нее. А ведь в этом мире дороги – это лишь рекомендация, а не жесткое ограничение для любителей быстрого перемещения. Среди нас все и каждый умел бегать по крышам, как и по любой другой пересеченной местности, не обращая особого внимания на ландшафт. И не скажу, что среднестатистический автомобиль двигался так уж и быстрее, тот же Лосий мог бы сейчас всерьез соревноваться с земными стритрейсерами, причем собственный спорткар ему для гонок не так уж и нужен, особенно если дистанция не прямая.